Вид с балкона был великолепный. Но эта красота компенсировалась адскими ветрами, налетавшими весной и осенью. На высоте нашего этажа они набирали такую силу, что приходилось все расположенное на балконе – стол, стулья, гриль – связывать в единый пучок альпинистским канатом. Пару лет назад совсем рядом с домом упал от ветра башенный кран. Я не видел, говорят, было очень красиво. Море постоянно шумело. Похоже, на таком расстоянии звуки прибоя только усиливаются. Эти звуки не раздражают и не мешают. Я слышал этим белым шумом, даже пытаются лечить нервное расстройство. Но ближе к середине ночи, часа в 2-3, начинался шабаш мотоциклистов. Не знаю, каким таким байкерским медом были намазаны дороги вокруг нашего дома, но байкеры слетались туда, как мухи, бешено гоняли кругами, глушители на их рисовых ракетах отсутствовали как класс, и я всерьез подумал о приобретении снайперской винтовки. До этого не дошло. Родился сын, и мы уехали в деревню. Машав — это деревня. Первое, что меня поразило, когда я вышел на крыльцо нового дома — тишина. Нет, сельская тишина совсем не тишина в буквальном смысле. Она вся соткана из негромких звуков, но все они уместны и живые. Проехавшая машина — редкое досадное исключение. Шелестит ветер в листве, негромко перекликаются птицы. Ночью слышны песни шакалов, похрюкивают кабаны. Недавно видели прям рядом с домом сразу двух дикобразов. Они настолько были увлечены любовной игрой, что не обращали на нас внимания. «И хочется, и колется», — метко охарактеризовала процесс Алла Борисовна. Картина библейских холмов, зелено-рыжих, покрытых лесом до самого горизонта, без единого признака цивилизации, заставляет сесть на террасе в старое кресло-качалку, взять в правую руку стаканчик виски, в левую хорошую сигару и глядеть вдаль, тихо покачиваясь и ни о чем не думая. Так я и делаю. Сижу, тихо покачиваюсь и ни о чем не думаю. Шалом. Слыха, ешлах кама таридаг. Можно по-русски, продавщица, улыбаясь. А я нес в голове эту фразу от дома до магазина, повторяя и боясь расплескать. Попытки выучить язык книги разбиваются об отсутствии мотивации. В принципе, для жизни в Израиле язык, казалось бы, не так уж необходим. Примерно треть населения спокойно живет без него, перебиваясь с русского на английский. Проблемы начинаются при столкновении с почтой, квитанциями, смс-ками, которые государство присылает тебе на телефон, и тут чувствуешь себя настоящей обезьяной. Дети, учите язык в молодости. Узнаваемость в Израиле присутствует, правда, не повсеместно, ибо русскоязычные жители покрывают святую землю неравномерно. Говоря «русские», я имею в виду приехавших из России недавно или относительно недавно. Среди израильских пионеров, строивших поселения на болотах, тоже было немало русских. И сегодня есть русские города, русские поселения. Особенно это заметно в русских магазинах. Там же от покупателей до кассирши. При этом номинальная его русскость, скорее всего, в том, что у него русскоязычные хозяева, и на полках можно встретить майонез из России и подсолнечное масло из Украины. Остальное все как везде. Степень пикантности обращения при узнавании везде разная. Самый милый вариант недавно наблюдал в Казахстане. Человек явно не мог вспомнить моего имени, поэтому он бежал за мной и кричал «Э-э-э!». В Одессе на привозе народный вариант. «Мужчина Макаревич, вы думаете, вы надели черные очки, так мы вас не узнаем?» Или интеллигентный, на Дерибасовской, сзади, мягко. Или я ошибся? В средней полосе России, как правило, простите, пожалуйста. В Азии и Закавказье – брат. При этом, получив разрешение сфотографироваться, твой новый брат непременно положит тебе руку на плечо. Бороться бесполезно. Это в крови. Ты ж брат. Человеку из Сибири такое в голову не придет. Он будет стоять рядом, мучительно стесняясь. Интересно, что в разное время суток степень узнаваемости разная. Человек, в принципе, не готов встретить свою кумира нос в нос, в метро или на улице.